Глава 8. Моров. Враг у ворот. Беду Илья увидал случайно. Не увидал даже, угадал. А началось с того, что плотники достроили вышку и позвали княжича проверить. Вообще-то работу должен был принимать Кулиба, но сотника в Морове не было. К нему прибежал посыл. Нашли еще один разграбленный обоз, пропавший только вчера. Обрадованный Кулиба тут же умчался со всей дружиной, надеясь отыскать Татей по-горячему. Если старшина плотников надеялся, что Илья примет работу, лишь взглянув на нее снизу, то надеялся зря. «Давай-ка за мной», — сказал ему Илья и полез наверх. «На руках. И куда быстрее, чем плотник». «Так и есть. Не доделали сверху. Бортики поставили хлипкие, из хорошего лука стрелой насквозь прошьет. И продуху на крыше не оставили. Да что там продух, даже лист железный на пол не постелили. Вместо него прямо в середке настила прорезали люк. И лари для припасов боевых и сигнальных где?» «Об этом уговора не было», — заявил старшина, не без опаски глядя на Илью, усевшегося на ограждение. «Не свалился бы без ноги княжич». «Какой еще уговор?» — удивился Илья. «Ты же не новичок. Вышки в диком поле ставил?» «Ставил», — согласился старшина. «А это почему не такая?» «А зачем?» — искренне удивился старшина. «Чай копченые не набежат. Кому дымом сигналить?» «А вот это не твое дело», — отрезал Илья, глянув на старшину сверху вниз. «Сделайте все как следует. Приму лично». «Так ведь что?» — удивился Илья. «Не знаешь, как следует?» «Так это...» Старшина глядел на княжича. Эка с ним жизнь обошлась. В 13 лет золотопогонным гриднем стал, а теперь калека без ноги. Да, он княжич, сын самого воевода Серегея, но ведь сыном-то он и раньше был, а стрела злая прошлым летом нашла. Беда, однако. Был грозный воин, осталась половинка. Для такого, как этот, и вовсе беда. Впору пожалеть. Но не жалеется как-то, потому что не выглядит Илья, сын Серегеев, по старому прозвищу Годун, негодящим. Вот сидит на оградке слабенькой, что ж старшине самому себя обманывать, слабенькой, хлипкой. Ноги мертвые висят, как бурдючки пустые. Под ними 12 полных сажений пустоты. Обломится оградка, ухнет в нее княжич. Или не ухнет. Рука, что за столб, держится, у иного нога тоньше. Да только не думает княжич о пустоте, а думает о том, чтобы вышка хороша была для дела воинского. «Так это мы идти за работу поменьше взяли, чем в диком поле, хоть сама повыше будет». «Ясно, повыше. В диком поле ковыль, а здесь деревья. Чтоб далеко глядеть, надо высоко сидеть». Княжич засмеялся. «В диком поле хорошее дерево издалека везут», — сказал он. «А тут рядышком. Зато и скидка вам». Вдруг княжич оборвал речь, и лицо у него стало, ну, таким, что плотник даже испугался. Когда у гридня такое лицо, может и зарубить. С чего только осерчал. Тут старшина понял, что глядит княжич не на него, а на реку, вернее, нашедший по десне зимник. Старшина тоже поглядел, увидел много-много конных и пеших. Сани там вроде. Купцы, что ли, едут? Или отряд воинский? Илья увидел больше. И зрение у него было острей, и глаз воинский, опытный. А увидел он такое, впору пожалеть, что нет на вышке припаса для тревожного дыма. Отряд воинский в 20 копий пешцев под сотню. Это и староста видел. Но Илья заметил след, темный и широкий, говоривший о том, что вышел воинский отряд прямо из леса. А главное, Илья видел не только санный поезд, но и то, что на него напали, и тела на снегу, и даже кровь, красная на белом. Илья рывком развернул тело, ухватившись второй рукой за оградку. Та пискнула так жалобно, что староста не выдержал и ухватил княжича за пояс, на что тот внимания не обратил. «Ярош!» — грозным воинским ревом грянул Илья. «Я тут, господин!» — староста Моровский выскочил на подворье, задрал голову. «Ворог на реке!» — крикнул Илья. «Затворяй острог! Собирай всех! Купцов с постоялого двора всех сюда! Живо!» Приказал и повернулся к плотнику. «И твоих сюда, и тех, что церковь достраивают тоже». «А может, лучше в лес?» — возразил старшина плотников, вспомнив, что дружины воинской в остроге нынче нет. «Ну, спрячемся там». «Дурень!» Илья не осерчал. На дураков сердиться и обижаться глупо. «Это ж не копченые. В лесу тебя по следу найдут быстрее, чем кукушка прокукует. Сюда всех! И батюшку Дмитрия не забудьте. Все, белкой вниз!» А сам продолжал смотреть на реку. А там кипели недобрые дела. Людей побитых волокли в лес, одни волокли, другие снежком присыпали следы, утаптывали. Вскоре на холме, где за место капища поставили церковь, загудело било. Не колокол, колокол еще не привезли. Илья увидел, как ползет людская гусеница с холма к острогу, и еще одна с постоялого двора. Оттуда не только люди. Череда саней с грузом. Купец свое тащит, да и Ярыш наверняка распорядился, что подороже под защиту настоящих стен. Недобрые люди замели следы разбоя и уходили в лес. Но где-то с десяток пешцов оставалось, усаживались в сани. Тронулись. Всадники за ними. Любит Бог Илью. Не поднялся бы на вышку, не углядел разбой, взяли бы врасплох. С виду же обычный поезд из Киева. Таких иной раз по два на дню проходит. Что ж, пора спускаться. Илья растер ладони, сполз на настил, свесил в люк ноги, ухватился за первую перекладину. Всего их 82. Путь недолгий. «Детей и жен в терем», — распорядился Ярош. «Ты и ты на стену. Туда». Названные полезли на забороло. Забороло — верхняя часть крепостной стены, за которой укрывались обороняющиеся. У одного шлем съехал на глаза, другой зацепился щитом и едва не ухнул вниз. Илья распорядился открыть оружейную и выдать тем, кто покрепче, бронь и воинскую снасть. Да что толку? Корову хоть как седлай, в бой не поскачешь. Как назло в селе нынче ни одного охотника. Те хоть из луков бить умеют. Из обороняющихся управляться с оружием худо-бедно умели только четверо. Купец Дюжа, его сын Илья да Ярош. Остальные скорее сами на копье наденутся, чем ворога насадят. Еще плотники, эти хоть с топорами управляться привычны. Хотя враг не бревно. Бревно от железа уворачиваться не станет и ответки не даст. Купцу с сыном и пятью челядинами Илья велел речную сторону острога держать. Себя назначил беречь ворота, остальных Ярыш вдоль стены выстроил, велев особо не высовываться. Эх, было б у Ильи хотя бы с десяток отроков. Припаса в остроге довольно. Стрел сотни, смолы пуды, снасть всякая оборонная в достатке. Нету отроков. Придется с этими. И за помощью послать некого. Хотел Ярыша отправить, да тот отказался наотрез. Впрочем, доверия нет. Смерды да холопы. Ладно, ковш смолы и смерть вылить сможет. Убедившись, что по подворью никто попусту не шастает, смола в двух котлах греется, а живые пугало в шлемах торчат на забороле, Илья выбрался из ходунков и тоже полез на стену. Ярыш за ним. С двумя щитами на спине, огромным пуком стрел и собственным луком в налуче. У Ильи лук тоже в сборе и наготове. Добрый лук, боевой. Держитесь, вороги! Одного не учел Илья, чтоб стрелять, надо подняться над стеной. А подняться-то ему не на чем. Но в щель меж зубцами глядеть, это да, можно. Вот Илья и глядел. Видел, как с опушки на поле высыпала вражья сила. Порадовался, тоже не воины, лесовики. Хотя против пахаря и охотник-лесовик — великий воин. И много их, большая сотня, не меньше. И не все там лесовики. Есть и другие. Всадники, которые по зимнику прискакали. Эти сначала на постоялый двор кинулись, но там не задержались. И не к крепости поспешили. Понятно, что ждут, раз ворота закрыты, а понеслись вскачь наверх, к церкви, где все еще гудело, звенело, било. Отец Дмитрий не пожелал за стены уйти, остался. Илью сие не удивило, монахи смерти не боятся. Умереть за Христа для них наивысшая радость. Илья этого не понимал. Умереть дело нехитрое, но кто ж тогда своих защитит? А то, что с неба за молитву помощь придет, не очень-то верилось. Илья так мыслил. В смерть тоже сбежать можно. И мысль эта для него не праздная. Сам недавно о том же думал. Но понял, трусость это. Как посреди боя друзей родных бросить и удрать. Хотя отцу Дмитрию что, у него родни нет, он Богу служит. Может, и впрямь ему с той стороны до Господа дозваться легче и помощи Морову попросить. Илье так нельзя. Илья — сын князя Моровского. Ему о людях заботиться следует. Вот сейчас и позаботится. «Эх, в Киев никого не послали», — вздохнул Ярош. «Так некого», — отозвался Илья. А сам подумал. «Дурак, надо было у отца голубей новых взять. Зима зимой, а все же...» Илья разглядывал ворогов. Ишь, грудятся, будто табун конный. Близко не подходят. Толком и не разглядеть, какого рода племени. Скажи, Ярош, что за люд там снаружи? Тоже твои родимичи? Бывший военный вождь смотнул кудрями. Родимичи, но не мои. Мои нынче за кровью не ходят. Чужих кто-то навел. Может, лехи-то мутят? Может. Илья оперся руками, приподнялся над заборолом. На холме, испуская черные клубы, горела церковь. Била давно заглохла. Отца Дмитрия, скорее всего, убили. В зубец ударила стрела на излете. Илья и бровью не повел, а Ярош забеспокоился. Спрятался бы ты, княжич, достанут. Илья послушно осел, не от страха. Ему ли, калеки, смерти боятся? Но во всем остроге он единственный воин. Остальные смерды, холопы да девки. Ну и вольных с десяток. И купец со своими. «Что делать будем, княжич?» — спросил Ярош. «Сдадимся? Ни одного доброго воя среди нас нет». И смутился. Илья ведь хоть и калека ныне, а гриднем был. «Ага, был». «Полвоя у нас точно есть», — он усмехнулся. «И как крепости оборонять, меня было дело учили. Так что велико, Ярош, смолу нести. Смолой ворога попотчевать для этого гриднем быть не обязательно. Знаю, друже, что истинным воем наши люди не чета, так и с той стороны такие же. Не робей, Ярош, отобьемся. Не отдадимся на поругание». «Такие, да не такие». Вон всадники уже с холма спускаются, и в седлах сидят крепко, хотя стремена отпущены не по степному. Нурманы? Еще одна стрела пропела над головой. В кого целили? В небо? Однако вороги на пушке времени не теряли, звенели топорами вовсю. Илья глянул меж зубцами, увидел с десяток лучников в шагах в 150, укрывшихся за большими стоячими щитами. Стреляли редко, не подстрелить, попугать. Со стен не отвечали. Вот и Ярош тоже не стрелял. Лук у него неплох, но для охоты. Сотни шагов для такого уже далеко. На краю поля вертелись конные, и десятка-два злодеев ладили осадные лестницы. Из дерева, приготовленного для домостроя. Последнее Илью особенно обидело. А не поучить ли разбойников вежеству? Илья взялся за лук. Без ног над заборолом не подняться, но есть одна мысль. «Ярош», — сказал он, — «ты ногами моими будешь. Скомандую, поднимаешь меня над заборолом, потом держишь крепко, считаешь до пяти и опускаешь. Только считай не быстро, понял?» «Ох, убьют тебя, гадун!» забывшись, Ярош назвал княжича старым именем. «Ты не каркай, ты делай!» — прикрикнул Илья и подхватил пучок стрел. «Поднимай!» Ярош, крякнув, воздел Илью над зубцами. Скрипнув, ушла за ухо тетива, унося в стремени хвостовик стрелки. Как в добрые старые времена, когда Илья на своих двоих стоял. Даже лучше, потому что силушки в руках прибавилось. Трехпудового натяга тетива подавалась удивительно легко. Ну, полетела смертушка! Илья раздергивал лук в полную силу, глазом выбирая цели, среди беспечных, обнаглевших лучников за щитами, кидал стрелу, тут же клал новую. Шесть их запел в воздухе, и лишь первая успела найти цель, когда Ярош опустил Илью. Поторопился Радимич, не досчитал до пяти. «Уж раздобрел ты, княжич!» — пробормотал Ярош. Илья с удовольствием повел налитыми силой плечами. По воплям и потому, что на выстрелы вороги ответили с опозданием, Илья понял, что его стрелы зря не пропали. И вновь убедился, что подступили к крепости не бойцы, а смерды. Бойцы б живо сообразили, что стрелок один, и не стали бы от него прятаться, а ответили бы сразу. А смерды что? Смерды умирать не приучены. Смерд, когда видит, что соратника подбили, не о мести думает, а о том, чтоб следующим в Ири не улететь. Смерды — это хорошо, это радует. Тем более, что Ярош прав, и смерды чужие. Своих-то дурней зря губить не хочется. Кто потом оброк понесет? Хотя что оброк? На складах добра со смердов и за 5 лет не соберешь. Но да не о добре речь. Продержаться бы. Может, Кулиба вернется. Илья ухватился за зубец, подтянулся немного, глянул в щель, высматривая всадников. Самого важного сразу углядел, руками размахивает, а вокруг человек 20 конных и пеших собралось. Слушают, надо думать. Но да болтать любой гораст, да не у всякого из-под шапки меховой маковка шлема воинского выглядывает и на груди панцирь поблескивает. «Ярош, готовься!» Илья выцепил из стула 3 стрелки из лучших, легкие, с правильно закрученным пером и узкими граненными наконечниками. «До 5, помнишь? Вздевай!» Стрелы ушли, как сокол в небо. И опять Ярош до 5 не досчитал, хотя вражьи лучники проснулись только на 8. Илья приник к щели. «Эх, главного не достал!» Или конь его переступил, или сам почуял, сдвинулся и спасся. Хотя стрелы Ильи даром не пропали. Один из всадников выпал из седла, у второго конь вздыбился и повалился прямо на пеших. Те шарахнулись в стороны, но не наутек. Должно быть, не поняли, откуда смерть летит. А вот главный их понял. Рванул галопом к краю поля, за предел дальнего выстрела. Вражьи лучники наконец-то заметили, откуда по ним бьют. Над чистоколом запели стрелы. Упираясь руками, Илья проворно сместился по заборолу на 5 саженей, Ярош пригибаясь за ним. «Подними-ка меня еще разок». «Ох, княжич!» Но повиновался. Вражьи лучники стреляли бегло и неумело. Поднимались над щитами чуть ли не по грудь. Илья метнул аж 4 среза, пока его, наконец, заметили. Ярош спрятал Илью за чистокол одновременно с первым воплем. Мог бы и не прятать, потому что вороги попрятались сами. Но 2 он точно положил, а 3-му в шапку попало, и непонятно, упал или сам присел. Напугал Илья вражеских стрелков, больше не высовывались. Били навесом в белый свет. Стрелы сыпались, не долетая до чистокола. Или, перелетая, падали на задворье. Тем, кто на забороле, можно было не опасаться, но Ярош все же накрыл себя Илью щитами. «Отходят», — пробормотал Илья, глядя в щелку меж зубцов. Смерды на стене тоже увидели, заорали радостно, решили, что отбились. Илья, однако, не обольщался. Отошли, но не ушли. Звон топоров не смолкал. «Закончат, на штурм пойдут», — сказал он Ярошу. «Пойду насчет смолы распоряжусь», — сказал Моровский староста. «Еще глянь, что со стороны Десны», — велел Илья. «Трудно безногому обороной командовать». Со смолой все оказалось хорошо. Грелось. И со стороны Десны никого. Все со стороны ворот. «Ярош», — окликнул старосту Илья, — «раз сам не хочешь, пошли кого-нибудь, кто на лыжах хорош по зимнику, в Киев». «Это можно», — кивнул староста. «Есть у меня такой на примете». «И к вышке меня отнеси», — распорядился Илья. «Хочу сверху глянуть». «Подстрелят», — заопасался Ярош. «Не успеют. А ты вот что, веревку мне дай и рукавицы. С собой возьму. Если что, соскользну быстренько».